Ну что молчишь? Говори, что ты хотел? Усрался, что ли? У тебя как? Ну какого хуй надо? Что тебе надо? Аптечка, хуечка. Какая тебе аптечка? Ты куда звонишь? Вербунг или куда? Пошел нахуй. Ну чего надо? Опять поебал, не пробегал? Да что, хуй получил? Ты получил, мудак ебаный, блядь? Воришка, блядь, несчастный. И звонит, ты звонит. Что ты хочешь? Геройство проявил? Что эти сковородки спиздил, да? Да лапки забрал у деда. Ебаный ты козел, блядь. Чтоб ты, сука, никогда на этом месте в этой жизни счастья не имел. Ебаный ты ишак. Окей, дебил надо. Че ты доебуешь? Че ты доебуешь, я спрашиваю. Дебил ты ебучий. Поючий, блядь, дебил. Иди нахуй отсюда. Не хочу. Пиши, блядь, и каждый раз, блядь, через каждую минуту включай и слушай, что я тебе сказал. Понял, привет. Гондон ты паршивый. Привет. Дедулька, дедулька. Я же знаю, что ты хочешь поговорить. Гондон ты паршивый. Ты что-нибудь соображаешь, дебил ты вонючий? Не соображаю. Ты что-нибудь закончил что-нибудь? 4 класса образования только, поэтому ты как малолетка себя ведешь-то, ебаный ты ишак. Я не ишак. Не. Я малыш, хупыш. Я ишака купил. Хе-хе. Дедуль. Че ты доебался, вот меня интересует. Че ты каждый божий день звонишь и звонишь, да на день, блядь, по 50 раз. Что ты хочешь иметь-то с этого? Я ж тебе сказал, с ума я не сойду никогда. Я знаю. А, ну а какого хуй звонить-то? Вот ты мне объясни, что ты звонишь, что ты добиваешься? Что ты не можешь это сказать, что ты хочешь добиться? Подружиться с тобой. Да нахуй ты мне всрался, блядь! С кем ты хочешь подружиться? Иди вон, сколько их таких, как ты, говноедов, дармоедов. Говноедов, дармоедов. Иди вон, с ними дружи, с дармоедами. Какими? А ты что? Как ты мне со мной подружишься? Ну как ты подружишь? Объясни мне. Водочку пить. А, водочку. Хуёдочку. Пей ты её с дармоедами, если ты водочку пьёшь. И я пей её на здоровье. А пиво? Я ж говорю и пиво, и водочку, и пей на здоровье. Витька, ты перестань это хуйней заниматься. Ты обзавёлся этой техникой, блядь. Я ж бабке сказал, говорю, чтоб она тебя предупредила. Да. Ты как вроде так незнакомый голос. Она говорит, да не может быть. Я говорю, какой хуй не может быть? Он же заебал, блядь, 3,5 года, четвертый год заканчивается. Все дрочит, какого хуй дрочить? Ну что ты дрочишь-то? Что ты дрочишь старого человека? Поделись. Подружить. Да нахуй ты мне всрался, я тебе сразу сказал, что нахуй ты мне нужен друг такой. Дружба будет. Дружба, какая пизде дружба? Ну ты это сам подумай, головой своей дурной. Думаю. Дурной, подумай. Мне за 70, а тебе сколько? Ну что ты молчишь? Много. Что? Ну как, ну много, где тебе много? Хуй задрипанный, какой же тебе много? В армию не забрали, блядь, нахуй, дебил. В ракетные войска.